Очнулись. Раздался голос позади меня, отчего я отпрыгнул в сторону, взявшись за трость. Позади меня стоял тот самый седовласый, опираясь на костыли, левый глаз был закрыт повязкой с металлической пластиной и со странным символом. Опасности от человека я не чувствовал, поэтому смог слегка расслабиться. «Да, очнулся, выходя из стойки», — отвечаю я. «Вы сильно пострадали. Скоро приду в норму. Кто вы, и зачем вступили в бой?» «Алекс Маркинери, и поверьте, вступать в бой я не собирался. С учетом того, что я увидел, то только помешал бы. Кстати, а куда пропал второй забинтованный? Один держал вас, это я помню, а второй гонял меня, но почему-то пропал». Взгляд седоволосого пристально осмотрел меня, едва не заставив вздрогнуть. Инстинкты прямо говорили, что этот человек убивал не раз и не два, и спокойно может убить снова. Слава богу, меня убивать он не собирался. Это был его клон. Не дай шинигами, их было бы на самом деле двое. Откуда вы? То, что вы сделали, показывает, что вы шиноби, во всяком случае, чакра у вас должна быть. Я мимо проходил, когда попал в туман, и вообще не отсюда. И я не шиноби, но умею управлять энергией. Кстати, я вам представился, теперь ваша очередь. Хатаки Какаши, шиноби деревни Канахагакуры Носата. Сенсей команды номер 7, кивнул тот в сторону детей, которые перестали пытаться забраться на дерево, и обратили на нас внимание. А я пытался осознать то, что услышал. Складывается ощущение, что я сейчас в Японии, но как-то тут все не соответствует своему времени. То, что я понимаю язык, не удивляюсь, Астрид уже говорила про это. Будем делать вид, что я понимаю все, вернее почти все. А что они сейчас делают? Учатся контролю чакры, забираясь на дерево без рук. Чуть нахмурившись, открываю систему и просмотрел способности, открытые мне, стараясь игнорировать взгляды седоволосого. Шаги теней, способность, позволяющая бегать по вертикальным поверхностям. Чем выше уровень способности, тем дольше вы можете бегать. Водная поступь, способность, позволяющая передвигаться и сражаться на водной поверхности. Или мне кажется, или эту способность кто-то из моих предков взял из этого мира, или очень похожего на этот. Шиноби, значит. Ну, вроде здесь нет ничего сложного. Пф, раздался звук со стороны брюнета, смотря на меня высокомерным взглядом. А сам-то, приподняв в удивлении бровь, слегка ухмыльнулся и с разбега забежал на дерево. Если бы я несколько раз не проверял эту способность, то вряд ли смог это сделать с первого раза, но и долго бежать вверх я тоже не могу, поэтому, почувствовав, что вот-вот упаду, использую остаточную энергию, отталкиваясь от ствола и хватаюсь за ветку, усаживаясь на ней. Еще вопросы будут. Спрашиваю у брюнета, на что тот посмотрел на меня с долей зависти и, кажется, ненависти, прежде чем отвернулся. Почему-то он мне напоминает Малфея, только волосы надо перекрасить. Девчонка также смотрела на меня таким взглядом, словно хотела прибить на месте. Было бы за что. Зато блондин больше смотрел с вызовом, но без какого-либо негатива. Наоборот, он улыбался и вновь попытался залезть на дерево. Неудачно. Четвертый день пребывания. Итак, я застрял тут на 3 недели, 4 дня из которых уже прошли. В мире, о котором ничего совсем не знаю, но все-таки мне кое в чем повезло. Это я сейчас говорю о команде номер 7, розово-волосая Сакура Харуна, брюнет Саски Учиха и блондин Наруто Узумаки. Если девчонку я старался игнорировать, то вот брюнет меня веселил и раздражал. Он правда напоминал мне Малфея, только эта версия не выставляла себя на показ словами, а пытался сделать это делом. Та выходка с деревом словно разозлила его, и тот всю следующую ночь пытался выполнить этот прием, отключившись под утро. Зато как весело было смотреть на его невыспавшуюся хмурую физиономию. А вот его хмурое выражение лица чем-то уже напоминало мое до 11 лет. Это лишь потом я стал пытаться хоть иногда выражать хоть какие-то эмоции, а этот нет. А вот Узумаки мне напоминал уже другого человека, Гарри. Оба всегда куда-то несутся, ощущаются как очень светлые люди, всегда стараются улыбаться. Правда, с учетом того, как Узумаки любит много болтать, он похож на Гринджер, только в отличие от нее, парень не болтает про учебу. Именно от него я и узнал, что нахожусь в стране волн, а сам он из страны огня. Об их задании я узнал уже от сенсея этих ребят, Какаши Хатаки, разговорившись с ним. Защита Тазуны, мастера по строительству мостов. Кстати, именно в его доме мы сейчас все и обитаем, вместе с его дочерью Цунами и его внуком Инари. Цунами мне понравилась, она добрая женщина, а вот ее сын, тот еще плакса, впрочем, понять его можно. Миссия по сопровождению превратилась в миссию по защите. Некий Гата, судоходный магнат, подмявший под себя все торговые пути и точки в стране Волн, изолировав страну, и весь экспорт и импорт оказался под его строгим контролем. От его действий страна Волн стала очень бедной, торговля, как такова, практически мертва. Поверьте, я прошелся по торговым точкам здесь, вместе с Тазуной и Сакурой, еды практически нет, люди чуть ли не умирают прямо на глазах. Почему я шел с ними? Ну, мне было любопытно, вот и все. Сам Гата оказался не только жадным, но еще и жестоким существом. Любого, кто стоит у него на пути, он убивал. Одним из этих людей оказался Кайза, герой страны Волн, и отчим Инари. Именно это и сломало дух этой семьи. Тазуна же, чтобы спасти страну от полного истощения и восстановить экономическую стабильность, стал строить мост, соединяя остров с материком. Зная, что Гата захочет его убить, а денег на защиту нет, ему пришлось обмануть Шиноби, сказав, что им нужно только сопроводить его до страны Волн, что позиционировалось как миссия с ранга, то есть, малооплачиваемая. Мозг буквально пух от этой информации, но для себя я кое-что решил, нужна помощь. Я не герой, нет, но и оставить все так, как есть, я не могу. К тому же Гата вызывал у меня сильнейшие отвращения, и мне просто хотелось увидеть, как он проиграет. Насчет того забинтованного я тоже многое узнал. Мамачи Забуза, известный как демон скрытого тумана, жестокий, агрессивный, высокомерный и беспощадный человек, убивший еще в детстве сотню выпускников Академии деревни Киригакури. Как сказал Какаши, мне повезло, что тот послал на меня своего клона, который имел всего лишь 10% своей силы, иначе не выжил бы. И я склонен с ним согласиться. Клон снял у меня больше половины здоровья всего двумя ударами, да и то не прямыми, играясь со мной. И как оказалось, Хатаки не был уверен, что он мертв, а значит, надо ожидать нового нападения. Сам мир тоже казался странным. Помимо названия стран, магов тут называют шиноби, и палочки им для этого не нужны. Мне для некоторых способностей тоже, но вот магией я управляю только палочкой, а сама магия называется чакрой. Но, несмотря на странность, тут была своя притягательность. Не могу этого объяснить, но так и есть. Кстати, за то, что мне помогли, я уже отплатил, ускорив лечение сенсея седьмой команды с помощью исцеляющих рук и уже поднял эту способность до 12 уровня. Если Какаши и удивился, то виду не подал. А может, у них и есть что-то подобное в этом мире. Да и несколько раз приносил дичь из леса, гуляя там в виде волка. С Узумаки мы неплохо сошлись. С ним было легко общаться, несмотря на то, что изначально казался глуповатым парнем, с какими-то странными линиями на лице, словно усы от животного. Заучивать то, что преподавали в академии, ему не нравилось, а вот тренироваться любил. И это было видно, когда этот блондинчик уговаривал меня сразиться с ним. Правда, в бою у него был минус, Наруто предпочитал прямую атаку, в лоб без какой-либо техники, надеясь одним ударом победить. Я же по большей степени предпочитаю делать короткие выпады, если это позволяют обстоятельства. Но на его стороне была скорость, выше моей, так что из 10 боев мы выигрывали друг у друга по половине. И один раз мне пришлось сразиться с Учихой. Ну как сразиться, он хотел меня убить. А я что, всего лишь немного пошутил. Он просто меня достал своим высокомерием и попытками показать, что он самый сильный, и никто ему не нужен. Но несмотря на это, кое в чем нужно было ему помощь. Но зачем надо было так делать? Шестой день пребывания. Что делаешь? Улучшаю способность управления фаерболом. После того, что я увидел, мне внезапно захотелось заняться совершенствованием. Ваш сенсей просто монстр, одним шаром превратил дерево, за которым я сидел, в пепел. А я максимум могу только поджечь цель. Уф, тяжко идет. Фаербол медленно увеличивался в моей руке, слегка пульсируя от влитой в нее энергии иманы. Предыдущие попытки успехом не увенчались. Я бы советовал тебе чуть отсесть, Наруто, с натугой проговариваю блондину, стараясь удерживать контроль. Да, это мое слабое место, как и у этого парнишки. «Почему?» – спросил он, как раз в тот момент, когда я подбавил буквально чуть-чуть маны. Получился небольшой взрыв с оглушительным звуком, от чего в ушах зазвенело. «Ну вот, опять то же самое. Вот почему. Так всегда получается, когда я теряю контроль над фаерболом. Ты как, живой еще?» «Да, это было круто, Даттибая. Научишь меня, Наруто? Я сам еще не умею этим приемом пользоваться, а ты просишь меня научить. К тому же, что к тому же, сказать я не успел». Из дома донесся громкий крик ярости, заставивший меня вздрогнуть. «Блин, зачем так реагировать? Наруто, помнишь, я просил чуть-чуть отсесть?» Блондин кивнул, пытаясь понять, что произошло. «Так вот, сейчас я советую тебе отойти от меня, желательно на пару десятков метров. Кажется, меня сейчас будут очень долго убивать». «За что?» «Ну, я немного пошутил. Совсем немного. Просто решил ему кое в чем помочь, после разговора с Хатаки». Объект шутки появился спустя несколько секунд, выбив с ноги входную дверь. На пороге стоял Учиха, но выглядел не так, как обычно. Он уже стал блондином, с зализанными назад волосами. Хех, вот теперь он настоящий Малфой. Только глаза у него не серые, а черные. «Или нет, ты?» – прорычал Саске, сверля меня взглядом и дыша так, словно пробежал несколько сотен километров. «Привет, Учиха. Решил сменить имидж. Под Наруто маскируешься. Честно скажу, может быть, я бы и рассмеялся, если бы умел нормально контролировать свои эмоции, и если бы не взгляд парня. Но как назло, стоящий рядом Узумаки громко рассмеялся, закрыв рот ладонями, и нового блондинчика понесло. В меня полетел огненный шар, который пусть и не доходил до атаки Хатаки, но все равно был сильнее моего фаербола, поэтому я быстро ушел мерцающим шагом как можно дальше от него. «Это ты сделал с моими волосами. Я тебя убью!» — крикнул Учиха и выпустил еще один шар. Пришлось спасаться бегом от этого сумасшедшего. Прыжок на дерево мне не помог, так как его спалили почти сразу, едва я оказался там, а оказавшись на земле, меня тут же пытались избить в ближнем бою. Интуиция и мерцающий шаг меня спасали почти всегда, но несколько раз по ребрам и в живот я получил. Удар у парнишки хорошо поставлен, выбив у меня почти весь воздух. Инкарцера. Связав парня, быстро убегаю в сторону небольшого озера, пробежав по ней с помощью водной поступи. К тому времени, как я оказался на другой стороне, бывший брюнет уже освободился и подбежал к озеру. «Слушай, может, просто поговорим. То, что ты решил сменить цвет волос, не значит, что надо на всех нападать. Ой!» Увернулся от нескольких кунаев, которые тот бросил в мою сторону. «Ты что, шуток не понимаешь? Я тебя убью. Перестань убегать, а ты вначале догони, чтобы убить. Ой-ой!» Зря считал, что из них всех я единственный, кто способен пробежаться по воде. Оказывается, когда ты очень зол, то можешь сделать то, что не делал раньше. Учиха только вчера смог, наконец, освоить бег по дереву, и сейчас не бежал, а буквально мчался на меня с занесенным кулаком по воде. Уход назад, снова назад, влево, блок, откат вправо и пропускаю удар ногой в лицо, откинувший меня назад. Так, ладно, хватит. У ярости есть два существенных минуса. Она заставляет тратить много сил и мешает адекватно мыслить. Просто для Учихи это был единственный выход. Он быстрее и сильнее меня, не отрицаю, но из-за его ярости я гораздо ловчее. К тому же некоторые способности помогают мне увернуться. Уворот от удара ноги по колену и наношу резкий удар в живот. Мерцающий шаг за спину и подножка, опрокидывающая Учиху на небольшие камни. И не надо его жалеть, люди в этом мире, даже моего возраста, и особенно шиноби, гораздо выносливее, чем в моем мире. Дальнейшее для меня все виделось, как кадры из фильма. Удар-блок, удар-блок, удар-уворот-блок. Никто из нас не мог попасть друг по другу, но мне это давалось гораздо тяжелее. Чтобы сравняться, пришлось использовать покров волка, и медленно начал увеличивать свою скорость. И если изначально каждый мой удар встречал блок, то постепенно Учиха стал пропускать мои выпады. Но, наконец, я дождался того, что мне нужно было, но была проблема, Саске не успокаивался. Отвлекшись, раздумывая о том, как бы успокоить этого суслика, мои руки были перехвачены, в живот уперлась нога, и в следующую секунду я преспокойно летел в воду, достаточно тяжело войдя в озеро. Успокаивать Учиху мне не пришлось, так как к тому времени, как я выплыл наверх, его держал на месте Наруто. «Отпусти! Дай я прибью этого! Саске, успокойся! Он тебе помог!» «В чем?» — выкрикнул Учиха. «Сделав это с моими волосами, ты бы в зеркало посмотрел вначале, кряхтя и выползая на берег, произношу я, а потом говори. Зеркала у нас поблизости не было, но было озеро». Бросив на меня разъяренный взгляд, Учиха прошел к воде и внимательно всмотрелся в водную гладь. «Шаринган», — медленно сказал он, завороженно рассматривая себя, — «ваш сенсей рассказал мне о том, что ты владеешь этим, как он там сказал, Даудзюцу, и для ее активации нужен сильнейший всплеск негативных эмоций. Вот и решил помочь». Уф. Рухнув на землю, медленно перевернулся на спину и закрыл глаза. «Чтоб я, да еще раз. Спасибо», — раздался тихий голос Учихи, заставивший меня открыть глаза. «Да, пожалуйста. В крайнем случае, если бы не помогло, у меня было еще несколько способов. Я не ограничился бы одной только покраской волос», — ответил Учихи, услышав в конце его традиционное «ПФ». «Буду теперь звать тебя Красноглазик». Несмотря на все, этот мир был очень интересным, во всяком случае мне повезло встретить людей, с которыми более-менее можно общаться. Но даже здесь есть отпетые мрази. И думал ли я, что пойду против самого себя? Седьмой день пребывания. Нет ничего лучше, чем хороший сон. Что-то я слегка расслабился, хотя это как посмотреть. За неделю пребывания здесь я слегка поднял свои характеристики, поднял свой уровень до 15-го, увеличил скорость, и так по мелочи. А все благодаря Узумаки и Учихе, и спаррингов с ними. С Харуна в бою мы не сходились. Брюнет после вчерашнего стал чуть спокойнее и чуть менее раздражающим. Мы даже поговорить с ним смогли, и я впервые за 7 дней не захотел его пристукнуть. Сейчас, лежа на матрасе, медленно анализировал все, что знал о Узумаке и Учихе. Ребятам обоим не повезло. Точно неизвестно, что произошло с родителями блондина, но тот предполагает, что они погибли, защищая деревню от нападения какого-то огромного демона-лиса. Сейчас он живет один, в общежитии, на скудное пособие, но несмотря на это, парнишка не останавливается, не унывает и хочет стать Хокаге, правителем деревни, чтобы его уважали и заметили. Глупо, как по мне, но чем не цель? С Учихой было неоднозначно. Да, он тоже живет один, у него тоже нет семьи, но тут другая ситуация. Весь его клан был убит его старшим братом, Итачи Учиха, и теперь парнишка живет только мыслью, чтобы стать сильнее и убить брата. Тоже глупая мысль, но, разве я бы поступил иначе? Не мне судить Саске, так как неизвестно, как бы я повел себя в этом случае. Это все он рассказал вчера, пока мы втроем сидели возле озера, отдыхая. Не знаю, с чего вдруг его пробило на разговор. Как я говорил ранее, нет ничего лучше, чем хороший сон, если его не прерывают. Сегодня утром посторонние голоса разбудили меня. Седьмая команда отправилась на мост, следить за окончанием ремонта, до которого осталось дня два максимум, а вот я оставался в доме Тазуны. Так вот, посторонние голоса принадлежали двум людям из команды Гата, которые хотели захватить Цунами, и, судя по их взгляду и сальным шуточкам, похищением бы все не окончилось. Так что я не испытывал ни капельки сожаления, когда с помощью мерцающего шага достаточно жестко вырубил их. После вчерашнего боя с Саске и тренировок с Наруто, это было легким делом. А вот Инари молодец, после разговора с Наруто 3 дня назад, тот перестал мотать сопли на кулак и сейчас пытался защитить свою мать. Да, морали читать парень умеет. Попросив их запереть дверь и спрятаться, на полной скорости помчался к мосту, обернувшись волком. Но к тому времени, как я добежал, тут все закончилось. Оказалось, что Забуза и правда был живой, и вновь вернулся, со своим напарником, чтобы убить строителя и взорвать мост. Хатаки опять сразился с ним, защищая свою ученицу, которая защищала Тазуну, а вот где Саске и Наруто я понял спустя несколько секунд, когда в тумане раздался мощный взрыв, и я почувствовал сильный всплеск энергии и эмоций. Ярость, кровожадность и что-то еще темное. Туман рассеялся, и тут я увидел троих. Саске был без сознания, весь истыканный синбонами как подушечка для иголок, посторонний человек, напарник Забузы, также лежал на земле, но еще был в сознании. И между ними стоял Наруто, которого покрывала оранжевая энергия, вернее чакра, принимающая вид какого-то животного. Даже хвост имелся, но почти сразу это все исчезло, чтобы после этого я медленно впадал в шок. Парня звали Хаку, и он просил нас убить его, так как он не справился и оказался бесполезным для своего хозяина. Он называл себя инструментом, оружием, и я этого не понимал. Почему он так называет себя? Он же человек, а не оружие, так почему? Раздался звук, похожий на пение тысячи птиц, заставивший нас отвлечься. Я даже толком повернуться не успел, как меня резко оттолкнули в сторону. Подняв взгляд, я увидел, как рука Хатаки пронзила насквозь Хаку и нанесла страшную рану самому Мамочи. Мы же победили, ведь так? Тогда у меня такое ощущение, что надо было попробовать спасти их. И почему у меня снова раскалывается голова? Повреждение печати разума. Повреждение. Обнаружена попытка. Номер. Ты ничтожество, Забуза, раздался противный голос, отвлекая меня от написанного в системе и головной боли. Оказывается, я на несколько минут выпал из реальности. Голос принадлежал мужчине невысокого роста с каштановыми волосами, стоящими торчком. На нем был черный костюм с галстуком и черные очки, а его левая рука была в гипсе. Не смог справиться с детишками и одним шиноби. Впрочем, я на это надеялся. Теперь не придется тебе платить, тварь, прорычал Забуза, пытаясь встать на ноги. Слушая разговор краем уха, я подошел к Хаку и Мамочи, осторожно коснувшись раны первого. Нет, такие раны я не способен вылечить, слишком уж тяжелые и смертельные у обоих. К тому же Хаку умрет в течение нескольких секунд. Будь я сильнее и быстрее. Да, они враги, у них была своя работа, своя цель. Лично я не испытывал к ним ненависть, скорее раздражение в том, что я гораздо слабее их, но при этом испытывал восхищение такой силой. Я не хотел их смерти, я не убийца по натуре. Одно дело убивать зомби, что уже мертвы, другое дело людей. Смешно, правда. Я не хотел убивать людей, которые сами являются убийцами. Но это их работа. Работа шиноби защищать свой дом, убивать своих врагов. Они и убийцы, и защитники, таков их мир, таков путь шиноби. Отняв руки от раны, я рассматривал кровь на своих ладонях. Кровь того, кто называл себя инструментом и оружием, кровь того, кто отдал свою жизнь, чтобы спасти того, кто ему был дорог. Иначе и быть не может. Каков смысл спасать того, кто тебе не нужен? В глазах стало все плыть, пропадала видимость, перед глазами была лишь кровь убитого, слух едва улавливал звуки разговоров, из которых я и узнал, что Гата надеялся насчет Забузы и Хаку. Надеялся, что те либо умрут и ослабят седьмую команду, либо победят, но ослабнут сами. Предатель. Мерзкая тварь. Голову буквально разрывало от боли, а глаза горели изнутри. Парень, дай мне кунай. Голос Забузы звучал так близко, в голосе, помимо боли, была и ярость. Повернувшись к нему, я сфокусировался на его взгляде. Мамочи Забуза. Жестокий, агрессивный, высокомерный и беспощадный человек, убивший еще в детстве сотню выпускников Академии деревни Киригакури. Монстр. Но, все же человек. В его взгляде была решимость и боль. Решимость убить предателя. Боль от потери близкого человека. Зачем ты пошел на это все? Неужели деньги стоили того, чтобы отдать свои жизни? Выпалил я, смотря прямо ему в глаза. Неужели эти жалкие рё, которые вам хотели заплатить, стоили того, чтобы отдавать свои жизни? Тебе не понять, парень. Мне нужны были деньги, я должен был сделать то, ради чего жил. Не тебе меня судить. Ты прав, не мне. Сжав ладони в кулаки, встал на ноги, взяв в одну руку трость и стараясь отвлечься от всего. От боли в глазах, от боли в голове, от чувства, что у меня горит все тело. Обнаружена попытка. Номер, попытка блокирована. Дай мне кунай. Лежи и не дергайся. Слова звучали глухо, они срывались с губ помимо моей воли. Меня разрывало на части от ярости, неконтролируемого гнева, ненависти и желания разрушать. Обнаружена попытка пробуждения. Попытка блокирована. Я должен убить Гата. Злобно произнес Мамочи. Обнаружена попытка пробуждения. Попытка. Взгляд со стороны. Значит, он будет твоим. Кинари, сделав глубокий вдох, медленно двинулся в сторону седьмой команды, но не остановился рядом с ними, а шел дальше. Трость выпала из рук, кровь на которых уже впиталась в кожу. Голос Сузумаки, звавшего его, тот не слышал. Что, парень, захотел биться с моими людьми? Хах, мелкий идиот», – рассмеялся Гата. «Но он бы не прожил столько лет, если бы не его развитая интуиция. И она сейчас подсказывала, что от этого парнишки исходит не просто опасность. От него разит смертью, заставляющая Гата прятаться за спины своих людей. Людьми». Голос Кеннери опустился до рыка, интонации стали другими, словно принадлежали человеку лет 20-25, а не 12-летнему парнишке. «А где ты видел здесь людей?» «Я вижу лишь ничтожных существ, что зря дышат кислородом, крысы, что живут за счет других, и ты, Гата, среди них самая жирная крыса». Силуэт Кеннери стал искажаться, то пытаясь превратиться в кого-то, то возвращаясь в норму. Вены вздулись, по ним стала течь черная кровь, а тело заволокло темным дымом. «Вы все, существа без воинской чести и гордости. Вы убиваете слабых и беззащитных. Вы недостойны силы, которую дает Кхарнит. Ваши черепа украсит трон черепов. Ваша кровь принадлежит богу крови». На лице Кеннери появился пугающий оскал, и он открыл глаза. Некогда темно-синие глаза стали не черными, как это было в комнате с философским камнем. Они стали ярко-синими, словно горели изнутри, а зрачок, приобретя вертикальный разрез, горел красным огнем. «Может, я и ненавижу магию, но это не помешает мне использовать ее. К тому же, он не говорил, что я не должен ее использовать. Вы все отражение Слааниш, всей той мерзости, что он олицетворяет. Умрите!» Издав громкий волчий рык, от тела парня в разные стороны разошелся импульс, уничтоживший все, что было на расстоянии 2 метров, и все его тело оказалось покрыто темной энергией, темным огнем, принявший вид волка. Хвост этого существа словно был прозрачным, и если присмотреться, то можно было увидеть кости. Во все стороны от него расходилась аура страха и смерти. Прошло всего 1 мгновение, и странное существо исчезло, появившись в центре толпы крыс. Так он их видел. 2 сразу вырвали горло, еще 1 насквозь пробил хвост. Увернувшись от удара мечом, демон-волк прыгнул на нападающего и вонзил острые зубы в его шею, с громким, противным звуком оторвав кусок шеи. Сильная струя крови, вырвавшаяся из раны, попала на лицо это существа, но тот лишь презрительно зарычал, выплюнув откусанную плоть и обведя взглядом толпу. Кто-то пытался бежать, кто-то атаковать демона-волка, но среди всех голосов тот вычленил ненавистный голос Гата, призывающего не отступать и убить всех. Отдельно он выделил еще несколько голосов, но не мог вспомнить, кому они принадлежат. Кто-то знакомый, но кто? Встав на четвереньки, демон-волк, сбивая людей с ног, достиг своей цели, резким прыжком сбивая Гата с ног и ломая ему обе ноги и целую руку. Убить, убить, убить. С трудом преодолевая темный инстинкт, идущий даже не из души, а из какого-то темного, опасного места, которое давило на него, монстр отвел взгляд от Гата и перевел на толпу крыс. Первые ряды сражались с кем-то, с какими-то глупыми детишками и седым человеком. Часть сознания, сейчас спящая, с трудом узнавала их, вторая часть откуда-то знала их, но эмоции в сознании отличались друг от друга. Убить, убить, убить. Последние ряды, пытающиеся убежать, встречались с демоном-волком, разрывающие их зубами и когтями. Тот уже не пытался передвигаться как человек, двигаясь как волк. Некоторые крысы пытались атаковать, один прыгнул на него, вцепившись в его шею, и занес куной для удара, но почти сразу закричал от сильнейшей боли. Его руки не просто горели, они превратились в прах, но хвост демона-волка окончил его крик, пробив одним ударом голову. Резкий прыжок, и монстр повалил еще 1 крысы, приземлившись на его спину. Когти на руках, нет, скорее на лапах, увеличились в размерах до размера кунея, и несколькими быстрыми ударами спина оказалась вспорота насквозь, оставляя на земле лишь кровь и внутренности. Монстру было больно, его разум медленно поглощало что-то темное, но были еще крысы, которых стоило убить, разорвать, уничтожить. Ему казалось, что прошло несколько часов, хотя бой не продлился и 10 минут. Внешность демона-волка мутировала, приобретя еще большую внешность волка, и практически потеряв похожесть на человека. Из темной энергии появился еще 1 хвост, созданный им самим, и оба хвоста обхватили последнюю крысу за ноги и шею. Крыса пыталась вырваться, она кричала вначале от страха, но уже через секунды она стала кричать от боли. Послышался треск костей и звук рвущихся мышц этой крысы, и через несколько секунд хвосты разорвали его тело на три части. Демон-волк стоял и тяжело дышал, в его хвостах была голова и ноги убитого, и отдышавшись, тот встал на задние лапы, медленно двигаясь к Гата. Схватив его за шею, тот в несколько прыжков оказался рядом с умирающим Забузой. «Вот, как ты просил», — потусторонний взрослый голос демона-волка звучал немного глухо, когда тот бросил судоходного магната к нему в ноги. «Ты уже на пути в другой мир, мамочи, и вытащить тебя оттуда я не смогу, но смогу дать тебе шанс насладиться удовольствием от смерти этой крысы». Демон-волк, возвращая себе человеческий вид, поднес ладони к правой руке демона скрытого тумана, вернув ей чувствительность и частично восстановив. На большее его сил уже не хватало, пусть по нему не было видно, но он едва стоял на ногах. Забуза, почувствовав свою руку, медленно стал надвигаться на Гата. «Стой! Не подходи ко мне!» Пытался отползти магнат, обращая внимание на седьмую команду. «Убейте его, я вам заплачу. Отправьте его вслед за его напарником. Ха-ха! Нет, Гата, я не попаду к Хаку. Я не могу последовать туда, куда он отправился, ведь я не буду там желанным гостем. Как и ты. Ад, вот куда мы отправимся, Гата». Рука Забузы, несмотря на уходящую из его тела жизнь, крепко схватила магната за шею, прижав того к земле. Гата пытался вырваться, царапаться, он дергался, но стальная хватка демона не давала ему и шанса. Постепенно крики крысы стали переходить в хрипы, лицо стало синеть. «Знаешь, Гата, даже самый заурядный демон скрытого тумана может умереть и стать настоящим демоном в аду. Если после смерти для меня лишь такой путь, то я готов к этому. И это будет весело. Я посмотрю, какой из меня в аду будет демоненок. Увидимся там, Гата». Громкий треск, и шея бывшего магната оказалась сломана, а Забуза упал на бок, едва дыша. Вернув себе более-менее человеческий вид, Хинари подошел ближе, склонившись над ним. «Прошу, положи меня рядом с Хаку», едва расслышал он слова умирающего. Взгляд парнишки, казалось, смотрел сквозь всех, видя то, что не видят другие. «Наруто, Саске, помогите мне», попросил Хинари, покров которого уже едва держался. Сейчас он выглядел как человек, но волчьи черты еще присутствовали в нем, словно с ним произошла какая-то мутация. Узумаки сразу же подскочил к ним, брюнет раздумывал несколько секунд, и втроем они подняли с земли умирающего шиноби. Вернее, вчетвером, так как к ним присоединилась еще и Сакура, не оставив своих напарников в стороне. Хатаки с опасливым взглядом смотрел на парня с темно-русыми волосами, готовясь к возможному бою. Но опасности тот сейчас не излучал, даже его аура излучала другие эмоции, а не только жажду крови. Дотащив Забузу до Хаку, четверка осторожно положила его на землю. «Ты всегда был рядом со мной, всегда был готов спасти мою жизнь», — затихающим голосом стал говорить Забуза, своей рукой коснувшись лица напарника. «Если бы не ты, возможно, я бы и не дожил до сегодняшнего дня. Последнее, что я могу сделать, быть рядом с тобой в самом конце. Я знаю, что это невозможно, но все равно желаю пойти туда же, куда и ты. Как бы мне хотелось присоединиться к тебе там, Хаку». Глаза демона скрытого тумана навечно закрылись, сердце, сделав последний удар, остановилось навсегда. Обойдя мертвых людей, Хинари встал над ними, протянув в их сторону руку. «Не думал, что когда-нибудь буду это делать. Пусть ваши души найдут покой и переродятся в другом мире. Я отпускаю вам ваши грехи и прощаю вас. Аминь». С пальцев парнишки сорвался синий луч, разделившийся надвое, и попал в мертвых напарников. После этого он упал на спину, потеряв сознание. Глава 19. Изменения в разрыве. Часть 2. Примечание к части. Итак, вот и новая глава. Теперь лучше все изменения написать в параметрах, чтобы не забыть и не потерять. Буду рад отзывам. Всем приятного чтения и удачи. 9-й день пребывания. Раннее утро. Ох, что ж я маленьким не сдох. Все тело болит так, словно меня пытались изнутри сжечь и при этом били целой толпой. Голова вообще не работает, и будто весит тонну, а по всему телу что-то, как бы объяснить, будто под кожей что-то циркулирует. Система также не отвечает, наверное, снова повреждена. Ты проснулся. Раздался громкий голос, заставивший меня болезненно скривиться и зажать уши. Блайт, Гарри, то есть Наруто, не кричи так. Ох, где я? Проморгавшись, медленно осмотрел комнату. Не считая меня, тут был еще Наруто, который выглядел так, словно последние пару дней не спал, или спал очень мало. В доме Тазуны-сан, мы принесли тебя после того, как ты потерял сознание. Мда, уф, в голове настоящая каша, ты вообще ничего не помнишь. Забеспокоился Узумаки, видя мое состояние. А вот я пытался все вспомнить. Так, идем по порядку. Меня разбудили какие-то голоса, обладателей которых я вырубил, после этого и прибежал на мост. Кажется, уф, тяжело идет. Так, потом я помню взрыв. Наруто, которого покрывала оранжевая чакра, соски похожие на ежа, и... О, нет. Простонал я, закрыв ладонями лицо, когда воспоминания с болью ворвались в мою память. Что-то подобное со мной было, когда мы отправились за философским камнем, но я не могу вспомнить только то, что было во время потери сознания. А вот сейчас, я вспомнил. Явно не все, но и этого хватило. Желудок скрутило и все грозилось выйти наружу, но тут перед своим взором увидел дно железного ведра, в которое я успел вцепиться прежде, чем меня стошнило. Я убивал людей. Пусть эти люди были отбросами, но я убил многих из них. И даже не клинком, а своими собственными руками и, Господи Боже, своими собственными зубами. Ты в порядке? Услышал я Наруто, и едва почувствовал, как он дотронулся до моего плеча и слегка потряс. Только сейчас я понял, что меня мелко трясло от осознания произошедшего. Эй, да-да, нет, я не в порядке, Наруто. Откуда это здесь, ведро? Я принес по просьбе Какаши-сенсея. Он сказал, что тебе понадобится. Как ты? Если честно, то очень плохо. Я никогда прежде не убивал, Наруто, я сам по своей натуре не убийца. Конечно, у меня были мысли о том, что может случиться такое, если на чаше весов будут жизни дорогих мне людей. Но все-таки надеялся, что такого не случится, и не мог даже подумать, что буду убивать так, так, кровожадно. Что же со мной случилось? Последнее, что я помню, как коснулся раны Хаку, и говорил с Забузой, а потом все смутно. Все окрасилось в цвет крови и ярости. То есть, ты в первый раз впал в такое состояние? Нет, не в первый. Во второй, откинувшись на футон, я мелко дрожал, пытаясь отринуть мысли о произошедшем, но все вновь вставало перед глазами. Я еще помнил, как горячая человеческая кровь стекала по моему горлу, вызывая чувство радости. Как я разрывал своими же зубами живую плоть, отрывая от тел куски. Боже, меня снова тошнит. А, когда было в первый? Замялся блондинчик, явно видя мое состояние. Представляю, как я выгляжу со стороны. Но спасибо ему за вопрос, хотя бы отвлечься попробую. 5 месяцев назад, одним из наших учителей овладел злой дух, и с его помощью пытался украсть важную вещь. Мы с друзьями полезли его останавливать, за что чуть с жизнью не расстались. В конце меня сильно ранило одно существо, и я потерял сознание, очнулся лишь в больничном крыле. Что было дальше, как его удалось убить, неизвестно никому. И если я также впал в такую ярость, то слава богу, что я не убил Гарри и профессора. Правда, тогда состояние моего организма было гораздо хуже, сейчас просто все ломит, и слабость в теле. Вот так мы и молчали, я лежал на футоне с закрытыми глазами, пытаясь прийти в себя, а Наруто сидел рядом и о чем-то думал. Знаешь, Алекс, я и не знал, что ты такой же, как и я. В каком смысле? Спрашиваю, чуть приоткрыв глаз. Парнишка замялся, словно не зная, как продолжить говорить то, что начал. Помнишь, я рассказывал о нападении на мою деревню демона леса? Медленно проговорил блондин, на что я кивнул. Да, что-то говорил, помню. Когда я провалил экзамен на Генина, я выкрал свиток с техниками по просьбе Мизуки-сенсея. Он говорил, что если у меня получится, то я получу протектор и пройду экзамен, но оказалось, что он меня обманул и пытался отнять свиток, из-за чего едва не погиб я и Ирука-сенсей. Именно тогда я узнал, что того демона не победили, а заточили во мне. Я оказался сосудом для демона. Теперь мне стало понятно, почему все в деревне называли меня демоном и ненавидели меня. Наруто загрустил, словно весь его свет внезапно потух. Левый глаз у меня слегка задергало, пока я медленно осознавал сказанное им. Люди везде одинаковые, боятся тех, кто отличается от них. Достаточно вспомнить дурслей, у которых живет Гарри и которые боятся его. Правда, они говорят немного другие слова. Хм, получается, в Наруто живет демон Лис. Тогда, наверное, тот взрыв на мосту это был именно он. Медленно осознав это, я почувствовал, как мои губы стали растягиваться в улыбке, и лишь после этого я рассмеялся. Впервые я смеялся так громко и долго. Впервые я смеялся вообще, за свою жизнь. Боже, я, кажется, скучал по этому. Скучал по тому, что делает меня человечным. Ох, Наруто, отсмеявшись, произнес я. Если среди людей есть идиоты, то это их проблемы, тебе не обязательно слушать их. Ты о чем? Все еще изредка хихикая, приподнялся на футоне, приняв сидячее положение, ткнул парня в лоб пальцем. Ты, не демон, Наруто. Полноценные демоны не умеют любить, не умеют дружить, не умеют быть верными. Ты, как и мой лучший друг Гарри, очень светлый человек, старающийся улыбаться всегда, несмотря на проблемы. Ты человек, который всегда старается найти в других что-то хорошее, старающийся помочь тем, кто сбился с пути. Я помню, что ты говорил Хаку и Забузе, и помню, как изменился Инари после разговора с тобой. Полноценный демон не стал бы этого делать. Убрав палец от его лба, я продолжал смотреть на блондина, и едва не рассмеялся от его потрясенного выражения лица.